Часть третья. Алый. 40 лет спустя. Глава 20. 3 таланта. Новый крестовый поход. Алый повелитель. Исхак Кадин невероятно гордился собой, поскольку 3 вещи в жизни умел делать так, как никто другой. Эти 3 таланта принесли ему достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. Но кроме того, они помогли ему выбраться из бездны нищеты, поглотившей его родителей. А выйти из трущоб для большинства уличных мальчишек и попрошаек было весьма нелегким делом. 3 таланта – это все, что ему понадобилось. И все они требовали особых усилий. Если бы ему пришлось их совершенствовать, это, возможно, была бы совсем другая история. Исхак Кадин был одним из тех счастливых по природе людей, кто всю жизнь живут лишь настоящим моментом. Он никогда не задумывался о старости, никогда не прилагал усилий, чтобы сэкономить денег, и никогда особенно не переживал, что скажет по поводу его занятий патруль силовиков на ближайшем перекрестке. 3 таланта вели его по жизни, втягивали в неприятности и помогали из них выбраться. Первым был талант к бегу, который он оттачивал, применяя в известных своей криминогенностью нижних уровнях основного города Улья Судассии. Вторым была его улыбка, в которой превосходно сочетались порочное обаяние, вкрадчивость и интимность. Эта способность улыбаться нередко помогала ему получать работу, спасла от вполне заслуженной смертной казни, а однажды даже обеспечила шанс добраться до черного кружевного белья младшей кузины графини в ночь праздника по поводу ее совершеннолетия. 3-м талантом, который в первую очередь привел к нынешнему положению, было умение сделать блестящий пикт, когда он этого хотел. Дня не проходило, чтобы Исхак не вспоминал тот разговор, в результате которого он оказался здесь, на окраине космоса. Он сидел в скромном офисе и рассеянно вычищал грязь из-под ногтей, а одетый в рясу иерарх Ордена Летописцев нудно жужжал о благородных целях и безотлагательной необходимости создать записи о настоящем, чтобы будущие поколения могли их досконально изучать. «Это величайшая честь», — настойчиво подчеркивал суровый господин. «Да, я понимаю. Ногти стали чистыми, и Исхак принялся их грызть. Величайшее!» Старика, очевидно, не совсем удовлетворил его ответ. Исхак решил, что он похож на стервятника, сердитого на потенциальную пищу за то, что она еще жива. «Уже отправлены 1000 архивистов, скульпторов, художников, пиктографов, поэтов и драматургов. 10 000 забракованы из-за недостатка педантичности и таланта, необходимого летописцам Великого Крестового Похода». Исхак уклончиво хмыкнул, поощряя иерарха продолжать речь, а сам втайне пытался подсчитать, сколько существует артистических профессий, начинающихся на букву «П». Пейзажисты, пиктографы, поэты. «Так что, сам понимаешь, быть избранным, ты должен радоваться, что тебе так повезло». «А как насчет пародистов?» – спросил Исхак. «Я... что? Нет, ничего, забудь. Ну так вот, я уверен, ты сознаешь тяжесть сложившейся ситуации». И иерарх снова хищно улыбнулся. Исхак тоже улыбнулся в ответ. Глаза вспыхнули. Слабое движение бровей намекало на очаровательно-иронический оттенок, и на мгновение блеснуло нужное для желаемого эффекта количество зубов. Но иерарх не был женщиной и не имел склонности к мужчинам, и его безразличие лишило Исхака его лучшего оружия. «Мистер Кадин», — снова обратился к нему иерарх, — «ты можешь отнестись к этому серьезно? Неужели ты предпочитаешь быть отправленным на Марс и закончить свои дни в качестве сервитора?» Этого он точно не хотел. Если уж дошло до выбора между традиционной формой наказания за совершение преступления и полетом через половину галактики на транспортном корабле в качестве летописца. Что ж, вариантов немного. Он не собирался провести остаток жизни лоботомированным службой исполнения наказаний. Поэтому он постарался заверить иерарха, что воспринимает услышанное со всей серьезностью. В течение следующих 2 часов он развивал мысль о страстном желании отправиться в межзвездное путешествие и о том, как тесно его любознательному характеру уживаться в ограниченном пространстве родных трущоб. Теперь, наконец, он сможет полетать к звездам, увидеть новое солнце, вести хронику продвижения человечества, лгать сквозь зубы. Прожив 35 лет, Исхак не получил никакого образования и справедливо полагал, что время от времени изобретает новые слова и неправильно произносит те, которые ему довелось прочесть. Но его уловка сработала. Через 3 дня его случайные заработки на портретах относительно самостоятельных семейств Улья и Пиктах с места преступления остались далеко позади, как и сама Терра и куча дерьма, которой он считал свой родной Улей. Было ли это на самом деле честно? Это зависело от того, куда вас направили. На инструктажах Исхак без всяких оснований надеялся на маломальски достойное назначение. Крупные экспедиционные флотилии были до отказа укомплектованы летописцами-дармоедами, но в подразделениях поменьше еще имелись свободные места. Возможно, он никогда не увидит воителя, и его пикты не отразят великолепия примарха вроде Фулгрима. Но он не терял отчаянной, боязливой надежды получить назначение в один из так называемых славных легионов императора. Ультрамарины, основатели идеальной империи, темные ангелы, сражающиеся под командованием непревзойденного генерала, несущие слово, знаменитые тем, что обрушивают на вражеские миры ярость самого императора. Наконец он получил назначение. Ему предшествовал настоящий спринт по баракам ордена, когда летописцы, отпихивая друг друга, неслись в вестибюль, где были вывешены списки распределения. В спешке было забыто всякое достоинство. Художники, поэты, драматурги дрались между собой, лишь бы скорее увидеть, в какую часть галактики им предстоит лететь. Во время всеобщей свалки, говорят, кого-то даже закололи, вероятно, из зависти, поскольку тот имажист получил распределение во флотилию детей императора. И пусть флот был скромным, подобное назначение было на вес золота. Вот оно, Каден Исхак, имажист, 1301-я экспедиционная флотилия. Что же это означает? Есть ли в этой флотилии подразделение легиона? Он оттолкнул плечом какую-то девушку, чтобы пробиться к информационному терминалу, и дрожащими пальцами набрал свой кодовый номер. Да, да, каждая появляющаяся строчка заставляла его сердце биться быстрее. 1301-я экспедиционная флотилия. Командующий, магистр флота Балак Торф. 3 роты 17-го легиона Астартес, несущие слово. Примечание. Удостоено присутствием кустодис гвардии императора под командованием Аквилона Алтая Нерахай Маритам. Имя все тянулось и тянулось, но это уже не имело значения. Он был приписан к одному из самых агрессивных, известных и крупных легионов, за которым в последние полстолетия числилось больше приведений к согласию, чем за любым другим. И флотилия, неважно, большая или маленькая, удостоена присутствия личных золотых воинов императора. Какие могут получиться кадры? Слава, признание. Да, да, да. А тебя куда назначили? Спросил он у стоящей рядом девушки. В 227-ю. Кровавым ангелом? В гвардию ворона. Он сочувственно улыбнулся и направился в свою комнату, стараясь по пути сообщить о своем назначении каждому встречному. Только раз произошла осечка, когда самодовольный бездарь-скульптор с усмешкой переспросил. «Несущие слово?» «Да, конечно. Они немало завоевали в последние годы, чтобы искупить прошлые промахи. Но это ведь не сыны Хоруса, а?» Полет в расположение 1301-й флотилии длился 19 долгих, очень долгих месяцев. в течение которых он переспал с 28 различными членами экипажа транспортного корабля, получил пощечины от 3, сделал почти 11 тысяч пиктов скучных событий корабельной жизни и отключался после изготовляемого на судне самогона больше раз, чем мог потом вспомнить. А еще он лишился зуба в кулачной драке с разъяренным мужем, хотя и заявлял впоследствии, что моральная победа осталась за ним. Учитывая все это, а также предшествующий путешествию образ жизни, было бы справедливо, хотя и не совсем точно, признать, что Исхак Кадин не слишком ревностно относился к своей работе. Он не считал себя лентяем. Просто было трудно найти вдохновляющие его объекты, только и всего. Первый пикт, который действительно что-то значил для него, обошел всю 1301-ю флотилию и, по его собственному бесценному мнению, был абсолютно прекрасен. Этот пикт был признан шедевром и сохранен в архивах флотилии. А Исхак Кадин получил благодарность от Алого Повелителя, доставленную курьером. Когда они приблизились к конечной цели и после полутора лет путешествия вынырнули из утомительных водоворотов варпа, чтобы подойти к боевой флотилии, Исхак не мог воспротивиться желанию запечатлеть этот момент. Держа в руке стержень Пиктора, своим весом и размером напоминающий дубину, он навел глазные линзы на вид за иллюминатором и стал наблюдать за кораблями, время от времени делая снимки проходящих боевых кораблей. И вот оно, серая громада крепости флагмана лорда Аргелтала, молчаливая и безмятежная, несмотря на ряды орудий, сокрушавших целые миры. «Де Профундис» — новый мир Исхака. Восторженно открыв рот, он делал пикт за пиктом. Один из них, чуть ли не самый первый из серии, изображал флагман на траверзе в великолепной перспективе, бастион имперского могущества из камней и стали. Свет звезд рассыпал редкие блики по мощной броне, а из верхней части поднималась статуя примарха. Ларгар, окруженный ореолом далекого солнца звездной системы, воздел руки к бездне. Раздался щелчок Пиктора, и Исхак Кадин влюбился в свою работу. Это было 3 недели назад. 3 недели в ожидании следующего приступа вдохновения. 3 недели в ожидании сегодняшнего дня. Ангарная палуба правого борта представляла собой сложный лабиринт из десантных кораблей, снующих погрузчиков и грузовых контейнеров, по которому передвигались занятые своими делами бесчисленные сервиторы, техноадепты и члены экипажа. Громовые ястребы загружались боеприпасами, и их длинные крылья паникали под тяжестью ракетных кассет, а в орудийные башни подавали ящики с лентами болтерных снарядов. Со всех сторон раздавался лязг, звон и грохот тяжелой техники, не доставлявший никакого удовольствия страдавшему с похмелья Исхаку. В центре этого организованного хаоса находился глаз бури, область спокойствия, расчищенная для ожидаемого прибытия. Исхак в числе остальных свидетелей утренних событий стоял на краю этой площадки. Слева от него расположилась группа других летопистов. Здесь был Марсин, художник, что-то царапавший в своем блокноте. Луиана, худенькая и бледная малышка, составлявшая целые концерты из разных аранжировок на флейте. И Хелик, наверняка задолжавший Исхаку некоторую сумму денег после вчерашней игры в карты. Чем занимался Хелик? Тоже был композитором? Этого Исхак сказать не мог. Но в какой бы манере этот парень себя не выражал, в карту он играл отвратительно. Здесь, безусловно, присутствовала и блаженная леди. Она стояла среди своих служанок и компаньонок в платье кроваво-красного цвета, которое было бы более уместно на тиранском балу, чем на скользкой и потемневшей от масла палубе боевого корабля. На вид ей было не больше 30, хотя если учесть время, проведенное ею в Легионе, здесь наверняка имела место не одна омолаживающая операция. Несколько минут Исхак потратил на то, чтобы ее рассмотреть. Смуглая кожа, хотя и не такая темная, как у самого Исхака, выдавала уроженку пустыни. И было совершенно ясно, почему ее называли блаженной. Он никогда не видел, чтобы кто-то двигался с таким плавным и непринужденным изяществом и с такой приветливой, ослепительной улыбкой. Каждый раз, когда она обменивалась словом с кем-нибудь из своей свиты, казалось, что она улыбается какой-то только им двоим известной шутке. Исхак тотчас решил, что хочет ее. В какой-то момент он был уверен, что она обернулась и посмотрела в его сторону. Но ведь говорили, что она слепая. Или это всего лишь ширма? Слухи, придающие дополнительную таинственность. Почетный караул имперской армии тоже соизволил проявить усердие. Офицеры 54-го Эухарского полка в белых мундирах выстроились ровными рядами. Их парадная форма производила сильное впечатление своими пышными украшениями. Каждый офицер рукой в перчатке придерживал эфес, висевший на боку сабли, а свободная рука покоилась на поясе. В центре переднего ряда Исхак заметил седого и напичканного бионикой генерала Арика Джесмикина. Генерал пользовался на корабле устрашающей репутацией. Все летописцы называли старого Арика не иначе, как тираном или надзирателем. До сих пор они встречались всего один раз в коридоре одной из верхних палуб, где новый летописец бродил в поисках источника вдохновения. Джесмитин провел во флотилии 60 лет, и каждый месяц этого срока оставил отчетливый след в его облике. Он ходил с серебряной тростью, а большая часть правой стороны его тела гудела и жужжала бионическими устройствами, скрытыми генеральской формой. Его коротко подстриженная бородка на худом лице казалась полоской пушистого меха вокруг оскала рта, похожего на прореху в старой шкуре. «Эй ты!» – окликнул его генерал. «Заблудился?» «Ну, он совсем не заблудился». Но и подниматься на стратегическую палубу ему тоже было незачем. «Да, да, заблудился. Ты совсем не умеешь врать, сынок». Такое заявление оскорбило Исхака, но он не подал виду. «Вероятно. И все время усмехаешься. Если бы у меня были дочери, я бы тебя пристрелил только за то, что ты к ним слишком близко подошел». «При всем уважении, сэр. Я не в настроении выслушивать незаслуженные обвинения и угрозы, и я действительно немного заблудился». «Вот, опять усмехаешься, только меня не проведешь. Ты кто такой?» Исхак Кадин, официальный летописец. Ему нравилось, как звучит его новое звание, и он повторял его при каждом удобном случае. «А-а-а!» Старик прокашлялся, производя звук, напоминающий скрежет гравия. «Ты случайно не поэт?» «Нет, сэр, я имажист». «Жаль. Блаженная леди любит слушать стихи. Хотя, я уверен, что это и к лучшему. И ты никогда не переступишь ее порога». Тогда он еще не знал, кто такая блаженная леди. Но этого ворчания хватило, чтобы Исхак поклялся себе, что кем бы она ни была, он переступит ее порог, и чем быстрее, тем лучше. «Так ты охотишься за пиктами?» «Виновен». Исхак сдержал усмешку, не дав ей появиться на губах, по всем пунктам. Старик поскреб аккуратно подстриженную бородку, и пальцы зашуршали по жестким волоскам, чуть длиннее щетины. «Это всего лишь боевой корабль, и ты можешь заработать массу проблем, если будешь шляться где попало. Возвращайся на нижние палубы и вместе с остальными жди прибытия капеллана, тогда и сделаешь все пикты». Исхак счел этот совет дельным, но уже повернувшись, чтобы уйти, решил еще раз испытать свое счастье. «Сэр! Что еще?» Старик уже шагал прочь, постукивая по палубе серебристой тростью. «А ты не кажешься таким неумолимо ужасным чудовищем, каким тебя представляют летописцы?» Генерал Арик улыбнулся, отчего прореха на его лице стала еще менее привлекательной. «Это лишь потому, что ты не из числа моих людей, летописец Кадин. А сейчас убирайся со стратегической палубы и беги обратно в кабачок, который вы, мелкие паразиты, уже наверняка устроили в каком-нибудь темном углу этого благословенного корабля. Он называется «Погребок». «Очень подходящий», — фыркнул старик и ушел. И так он ждал еще 11 дней. И в соответствии с пожеланиями генерала провел их в баре. А теперь притащил свое измученное похмельем тело в главный ангар правого борта. И вместе со всякими подонками и армейской элитой ждал прибытия капеллана. «Я думал, что Алый Повелитель тоже будет здесь», – прошептал он, обращаясь к Марсину. Летописец молча пожал плечами и продолжал делать заметки и наброски неопределенных фигур. По крайней мере, здесь хотя бы присутствовали Астартес, хотя Исхак в их обществе получал куда меньше радости, чем ожидал. Их было 20. Серые статуи выстроились в два ряда по 10 воинов и стояли абсолютно неподвижно. Груди, несущие слово, прижимали округлые болт-пистолеты, а неактивированные цепные мечи висели на боку. Свитки и символы позволяли определить в них воинов 37-й штурмовой роты. Исхак был в курсе разговоров об операции на поверхности. Большая часть 37-й роты сейчас находилась внизу и вела сражение по приведению к согласию вместе с отрядами Эухарского полка генерала Арика. Он сделал несколько пиктов огромных безмолвных Астартес, но его позиция была далеко не идеальной, и снимок подпортили мельтешившие на заднем плане сервиторы. Он ожидал восторга и вдохновения от этих воинов, но обнаружил, что не может сглотнуть, если слишком долго на них смотрит. Они совсем не вдохновляли его, просто внушительные, далекие, холодные. «Смирно!» – рявкнул генерал. Исхак отреагировал на приказ, слегка выпрямившись. Эухарские офицеры вытянулись в струнку, а Астартес не шелохнулись. Десантный катер медленно и плавно вплыл в ангар, удерживаемый в воздухе струями сжатых газов рулевых двигателей. Красные пластины брони покрывали корпус громового ястреба блеклой чешуей. Слева и справа застыли болтерные турели, управляемые сервиторами, всегда готовыми устранить любую опасность. Наконец, посадочные захваты вцепились в палубу, и с пронзительным воем гидравлики опустился пассажирский трап. Исхак успел несколько раз щелкнуть разверстую пасть катера. С другого конца ангара подошли еще Астартес, 5 воинов, одетых в более обтекаемые доспехи нового образца, раскрашенные багрянцем и серебром, и в черные шлемы. Все летописцы мгновенно развернулись и начали перешептываться, делая пикты и наброски, запечатляя увиденное. «Гал Ворбак!» — слышался шепот со всех сторон. Впереди всех шел воин в наброшенном на плечи черном плаще, и многочисленные пожелтевшие свитки пергамента, отмечавшие его заслуги, почти полностью скрывали эмблему легиона. Он проследовал мимо собравшихся летописцев, сопровождаемый мягким гудением сочленений доспеха модели Марк IV. Черепа убитых военачальников ксеносов, свисавшие на железных цепях, негромко постукивали о темный керамид. «Вот он!» — снова послышались перешептывания. «Алый повелитель!» Воин подошел к блаженной леди, слегка наклонил голову и приветственно прорычал ее имя. «Кирена!» «Здравствуй, Аргел Тал!» Она улыбнулась, не глядя в его сторону. Сопровождавшие ее служанки и советники с неторопливым достоинством попятились, уступая место Гал Ворбак, подошедшим вслед за своим лордом. Исхак сделал еще один пикт. Огромный воин в оскаленном черном шлеме и миниатюрная женщина в окружении Астартес в красной броне. Астартес, спускавшийся на ангарную палубу из громового ястреба, носил почти такую же броню, как и его братья Пагал Ворбак, с той лишь разницей, что отделка его доспеха была выполнена из кости и бронзы, а на шлеме листовым золотом были начертаны колхидские руны. Капеллан Ксафин сошел по трапу и внизу на мгновение обнял Аргел Тала. «Кирена», — произнес после этого капеллан. «Здравствуй, Ксафин. Ты выглядишь моложе, чем прежде». Она покраснела, но ничего не ответила. Аргилтал махнул рукой в сторону громового ястреба. «Как поживают наши братья из 4-го легиона?» Раскатистый голос Ксафина, как и голос Аргилтала, искажали помехи Вокса. «Железные воины в полном порядке, но я рад, что вернулся. Полагаю, нам есть что обсудить?» «Конечно», — ответил капеллан. «Тогда пойдем, мы успеем поговорить, пока продолжается подготовка к высадке». Воины ушли, и собравшиеся стали чинно расходиться, возвращаясь к своим обязанностям. Все закончилось. «Ты идешь?» – спросил Исхака Марсин. Исхак внимательно смотрел на свой пиктер, увеличивая изображение на маленьком экране. Оно показывало двух командиров Гал Ворбак рядом с блаженной леди. Женщина повернула голову, словно глядя на них невидящими глазами. И на ее прекрасном лице сияло выражение восторженного милосердия. Один из Астартес держал на плече богато украшенный черный крозиус. Второй, одетый в темный плащ, алый повелитель, щеголял неактивированными силовыми клинками из красного железа. Каждый его огромный кулак заканчивался четырьмя когтями длиной с лезвия косы. Оба доспеха, отражая свет верхних ламп, мерцали желтоватыми нефритовыми бликами. Глазные прорези обоих шлемов, закрытые сапфировыми линзами, смотрели, как будто точно в видоискатель Исхака. «Это, — подумал он, — будет еще одним шедевром». «Ты идешь?» — повторил Марсин. «Что? А, да, конечно», —